47. Каждое утро начиналось для Тимофея с легкого зимнего дыхания, таявшего около его лица, стрелок ходиков, подбиравшихся к цифре 7, и осторожного поскрипывания пола под ногами тети Симы, встававшей затемно. Она тихонько покачивала привешенную к потолку люльку с Николенькой и шла на улицу вздувать самовар. В установившиеся за последнее время сухие солнечные дни семья завтракала на улице, на крепком новеньком столе из сосновой доски, по-мужицки грубо сколоченном Тимофеем Каменином отца. Плотничать его начал приучать дед Илья, с гордостью доверявший внуку рубанок и стамеску. Не случись в те давние времена деревни холера, осиротившая Тимошку Петрова, быть бы ему не хирургом в больнице, а крепким, мастеровитым плотником с мозолистыми руками и кудреватой бородой. «Глянь, Тимошка, наша вест уж ходить пытается», — сходу обрадовала Тимофея тетя Сима. «Надо бы ее подкормить как следует, да не знаю чем. Последние запасы к концу приходят». «Поменяй на продукт мою рубаху, в которую я венчался», — предложил Тимофей, обливаясь холодной водой из колодца. Подавая полотенце, тетя Сима не удержалась от вздоха и укоризненно заметила. — Да нет уж давно той рубахи-то, а другие-то в клочки изорвал. — Как был шалопай, так остался, все на тебе горит. Зиночка прям извелась, во что тебя нарядить. — Уважаемый человек, доктор, а ходишь в рванине, как бродяга с большой дороги. Не отвечая на ворчание тети Сима, Тимофей нагнулся к вести, погладив умную собачью морду. «Поправляйся! Наши врачи тебе привет передают!» Лайка, понимающе вильнула хвостом и пыталась встать на рожащие лапы, закованные в деревянные лупки. «Веста встала! Ай да собаченька!» — зазвенели за спиной голоса Ваньки и Силы. «Опять вы не умылись как следует, Лиза, проследи за мальчиками!» — набегу укорила ребят Зиночка, метнувшаяся к раскричавшемуся Николеньке. «В доме...» Полголоса переговаривались Ольга Александровна и Петр Сергеевич. А с чердака слышался зычный бас Аполлона Сидоровича, где не мечал выдаться без особых потрясений. В больницу пошли вместе с Лизой. У Николаевского моста в воду упала телега, и Лиза непременно хотела посмотреть, как ее будут доставать. Убыстряя шаг проходными дворами, прошли через пару улиц и сквозь парк пробежались до больничного корпуса. Слава богу, Лизин подопечный фотограф был хоть и плох, но еще жив. «Думаю, завтра скончается. Ты, Лизонька, позови господину Олли, батюшку», — сочувственно сказала девочке доктор Громова. Тимофей увидел, как у Лизы запрыгала в руках кружка, из которой она пыталась напоить Леопольда Маркча. Но на Лизин вопросительный взгляд промолчал. Опытный терапевт Громова ошибалась редко. Лицо Олли уже приобрело особое умиротворенно-благостное выражение, свидетельствующее о близком переходе его души в лучший мир. — Все там будем, — вклинился в разговор врачей больной соседней койки, мрачный толстогубый купец из архангельских староверов, целыми днями угрюмо перебиравший большие янтарные четки. Не успев ответить на столь философскую фразу, Тимофей заметил, что сестра Зоя делает ему непонятные пассы руками, указывая на бельевую. Сегодня она сменила прическу, собрав свои кудрявые черные волосы в кокетливый валик и выглядела знатной дамой, сошедшей со старинного портрета. — В чем дело, Зоя Васильевна? — спросил Тимофей, глядя, как сестра милосердия плотно закрывает дверь бельевой комнаты. Не церемония Зина схватила его за руку и, высунув кончик языка, облизала пересохшие от волнения губы. — Тимофей Николаевич, вы должны знать, Пузиков написал на вас донос. Она сделала паузу, приложившись ухом к двери. — Зря вы вчера на собрание не пришли. Комиссар потерял патроны и, похоже, подозревает вас в краже. — Нелепость какая, не может быть! — не поверил Тимофей. Зоя молча выудила из кармана форменного фартука измятый листок бумаги и продемонстрировала Тимофею. Вот, из помойки достала. Тимофей отдернул протянутую было руку и поморщился. Зоя шевельнула бровью. — Напрасно! Брезгуете, господин доктор. Весьма любопытное чтение. Она развернула листок и полушепотом прочла. «Довожу до вашего сведения, что доктор Петров Макеев является контрреволюционным элементом, замышляющим диверсию против советской власти. И слушать не желаю. Может, это комиссар мемуары пишет?» Попытался сострить Тимофей, чувствуя брезгливое омерзение к доносчику. «Как же мемуары! Если хотите знать, я в помойке целых два черновика нашла, и оба в ЧК и Реввоенсовет». «Зоя, давайте договоримся». «Тяжело», — произнес Тимофей, глядя, как на Зоиной шее напряглась голубая жилка. «Вы никому ничего не будете рассказывать, а с Пузиком я сам разберусь». «Неразумно поступает Тимофей Николаевич», — сплила Зоя. «В благородство играете. А я вам так скажу, в наше время не до благородства. Надо свою шкуру спасать». Грубое суждение Зои заставило Тимофея резко отшатнуться от двери и пристально глядеть в свои ехидно сощуренные глаза. «Я свою шкуру спасать не желаю. И на собрание пузиковские ходить не буду. У меня работы полно». Он рывком распахнул дверь и размашисто сжигал в смотровую, где по коридору уж изменилась очередь. «Не напирайте, не напирайте, доктор всех осмотрит!» Севшим от напряжения голосом увещевала больных низкорослая санитарка тетя Фрося. Морщил лоб от осознания важности выполняемой работы. «Сейчас наточит ножик и примет за работу!» Слова о ножике ненадолго возымели действие. Боязливо сжавшись, люди на мгновение притихли, с опаской поглядывая на приближающегося врача. «Проходите!» Тимофей распахнул дверь кабинета и пригласил на прием изможденную молодую женщину с перевязанной рукой. «Что у вас?» Женщина заплакала, осторожно поглаживая грязную повязку. «Да вот, доктор, неделю назад кипятком оварилась. Зудит, мочи нет. Хоть топором отрубай». «Ну, топором не будем». Тимофей бережно развернул руку, укутанную в пропитанные гноем тряпки, пинцетом приподнял омертвевшую кожу, и мысли о комиссаре Пузикове улетучились в один момент. После женщины на прием проковылял и одноногий солдат артиллерийской бригады, потерявший ногу в сражении польской деревни Вулька. За ним неслышно просочилась ядреная молотка с больным зубом и решительно потребовала, чтобы зубки выдрал только молодой доктор собственной персоной. Удалять зуб Тимофей не стал, а присоветовал бабе сходить в соседнюю больницу к стоматологу Певзнеру, золотой руке стоматологии петроградской страны. Во время приема больных Тимофей мельком успел заметить, что мимо окон смотровой неторопливо прохаживается комиссар. «Поджидает», — понял Тимофей, — «пусть ждет, сюда он не сунется». В первые дни после назначения в больницу Пузиков делал попытку поприсутствовать на операции. Ради этого костелянша выдал ему чистый халат и просила тщательно вытереть ноги о мокрую тряпку. Но медицинская одежда комиссару не пригодилась. Едва успев приблизиться к операционному столу, он заглянул через плечо Тимофея во вскрытую брюшную полость пациента и хлопнулся в обморок. Операционной сестре пришлось чуть не на себе выносить оконфузившегося Пузикова из кабинета. Когда поток пациентов иссяк, Тимофей осторожно заглянул в палату к господину-фотографу, погладил по голове собиравшуюся домой Лизоньку и вышел через черный ход отдохнуть на лавочке около морга с обратной стороны корпуса. На заднем дворе царили покой и тишина. Хотя со времени революции морг не закрывали, он чаще всего пустовал. Люди предпочитали сразу забирать покойников. Тех усопших, которых никто не забирал, как завидно хранили за казенный счет. Странно, что приоткрытая дверь автоматически заметил про себя Тимофей. Но подниматься и выяснять, по какой причине, не хотелось. От усталости мягко закружилась голова, опустились отяжелевшие веки. Он прислонился головой к теплой стене, вдыхая рисковатый запах хлорки, навсегда въевшийся в штукатурку, и подумал: хорошо бы посидеть так в блаженном одиночестве и покое хотя бы полчаса. Сквозь полудрему Тимофей услышал шорох и лениво приоткрыл один глаз. Из дверей морга на него смотрела сморщенная рожица, похожая на обезьяню. — Вы кто? Рожица шевельнулась и подвигла бровями вверх-вниз, будто дразнилась. Тимофей глянул пристальнее и приподнялся. Неизвестное существо пролопотало что-то неразборчиво и юркнуло в холодную глубину морга. «Еще не хватало», — недовольно пробурчал Тимофей. Но все же нехотя поднялся, ощущая себя так, словно он на своем горбу перевез кучу сырых дров из дальнего леса. Когда студентом медико-хирургической академии Тимофей впервые в жизни перешагнул порог морга, он не мог заснуть 3 дня. Стоило забыться, перед глазами вставали распростертые на мраморных столах безжизненные тела 2 пожилых мужчин, молодой красивой женщины с проломленным черепом и маленькой девочки, утонувшей в Неве. Нынче, когда за плечами была хирургическая академия и 2 года врачебной практики, покойники не вызывали у него страха или отторжения, лишь каждый раз напоминая о скоротечности человеческой жизни. — Эй, кто тут есть, отзовитесь! — его вопрос гулким эхом отскочил от высокого стеклянного купола здания и разбился о камень прозекторского стола, под которым угадывалось движение. Тимофей наклонился и лицом к лицу столкнулся с устоявшей на четвереньках старушонкой в черной вдовьей одежде. — Я к доктору. Старуха сморщила нос и чихнула. — Доктор здесь не принимает, — почему-то шепотом ответил ей Тимофей. — Это покойницкая. — Покойницкая? — похоже, старушка удивилась, но не испугалась. — Покойницкая? То-то я думаю, что это так тихо. Она тихо выползла наружу, рассеянно обходила вокруг центрального стола, перекрестилась на стоявшей в углу распятие и выразительно, двинув бровями, поинтересовалась. — А куда покойники подевались? Тимофей, которого эта беседа начинала забавлять, дурашливо развел руками. — Нету. Все живы. — Живы? Это хорошо. Старушка пытливо осмотрела Тимофея с ног до головы, видимо, осталась довольна результатом, потому что подошла совсем близко и потеребила его за рубаху. — Ты мне вот что скажи, сынок, где у вас тут можно разыскать настоящего доктора, чтоб без обману? — Я доктор. — Да брось, парень, не дури. Посмотри на себя. Какой ты доктор? Молоко еще на губах не обсохло. — Я тебе толкую, — продолжала старушка. — Мне нужен самый настоящий лекарь. — Уверяю вас, я самый настоящий врач. Доктор Петров Макеев, — отрекомендовался Тимофей. Его слова произвели странное действие. Настроение старухи резко изменилось, и лицо сморщилось, словно резиновая губка, и она мелко-мелко затряслась и заплакала, прерываясь лишь для того, чтобы набрать воздуха и жалобно подвыть. — Спасите! Помогите! Бабушка, кого надо спасти? — Сына моего, Митьку! Он дома лежит, встать не может, у него все нутро горит. Криком Митюша исходит. Приведи, мол, мне врача, да не завалящего коновала фершила, а самого, что есть настоящего лекаря, пойдешь, а я тебе 10 яиц дам. 10 яиц пришелся бы кстати, и Тимофей подумал, что, видимо, сегодня опять вернется домой поздно. И снова, как каждый день, Зин будет волноваться, бежать ему навстречу, гадая, не приключилось ли беды. Наказав старухе караулить его у больничного крыльца, Тимофей поспешил отпроситься пораньше у старшего врача. Если быстро обернется, то, может, еще успеет домой вовремя. Вместо главврача Крылова в ординаторской по-хозяйски распоряжался комиссар Пузиков. Увидев Тимофея, он напрягся на стуле, уперши руки в обтянутые красным бархатом колени, отчего и пальцы выглядели белыми червяками, ползущими по окровавленному мясу, и, двинув челюсти, просипел. — Вас-то я и поджидаю, гражданин Петров Макеев. Выражение лица комиссара Пузикова не предвещало ничего хорошего. По гневно насупленным бровям и дергающемуся рту уполномоченного Тимофей сразу понял, что догадки сестры Зои про донос в Реввоенсовет имели под собой основание. Он с тоской обвел глазами ординаторскую, задержавшись взглядом на картине Верещагина в госпитале. Когда-то в детстве Тимофей мимолетно соприкоснулся с художником, и с тех пор его картины повсюду сопровождали его. Молчание затянулось. Ожидая реплики Пузикова, Тимофей постарался собрать все мысли, пытаясь предугадать, что пришло в голову комиссару на этот раз. Пузиков засопел и, оттопырив губу, торжественно произнес, делая паузу между словами. «Вверенной мне властью даю вам, гражданин Петров Макеев, последний шанс для исправления. Сегодня на политинформации вы обязаны прилюдно покаяться в своих проступках перед революцией. В противном случае ваше дело будет передано в Реввоенсовет. Я не намерен больше мириться с вашим антипролетарским поведением». Тимофей молчал с сделанным спокойствием, глядя, как по плечу Пузикова ползает жирная муха. Невозмутимость хирурга подхлёстывала ярость комиссара. Наверное, если бы он мог, то с наслаждением всадил бы в Тимофея всю обойму спрятанных на шкафу патронов. Окончательно потеряв контроль над собой, Пузиков возвысил голос до фальцета и ненавидяще прокричал, брызгая слюной, молотя кулаком по столу. — Ты, гад, буржуйский выкормыш, вас за гнилую интеллигенцию надо на корню уничтожать. Вместе с семьями мы вас всех в бараний рог свернем. На коленях прощения перед советской властью просить будешь. От слов комиссара кровь бросилась в лицо Тимофея. Он отчетливо представил Пузикова, стреляющего безоружных, красивую комиссаршу Клаву, расположившуюся в чужом особняке, новых соседей с поросенком в ванной, едва удержавшись от желания растоптать Пузикова в прах, не проронив ни слова, вышел в коридор. — Куда? — вылетел вслед за ним комиссар. — Боишься? — в его голосе слышались ликующие нотки. — Смотрите все! Ваш драгоценный Тимофей Николаевич трусливо сбегает! Тимофей резко остановился, понимая, что все ее хладнокровие летит в тартарары. Сосчитал до трех, не помогло. Развернулся и от всей души влепил Пузикову удар кулаком прямо в разинутый от крика рот. Сквозь воцарившуюся на миг тишину было слышно, как с хлопком разбилась стеклянная мензурка, выпавшая из рук акушерки Анны Петровны, и громко охнула сестра Зоя. «Убью!» Забился на полу в судорогах комиссар Пузиков, царапая пальцами кобуру пистолета. Комиссару бросились доктор Крылов, с Громовой стали что-то говорить, о чем-то просить, но Тимофей уж никого не слушал. Забыв снять белый халат, он выскочил на крыльцо. Его колотило от гнева и бессилия перед этой бездушной машиной, именуемой коммунизм. — Доктор, я тут-то! — радостно замахал ему рукой с скамейки под березкой давешняя бабка. — Пошли ж только к моему сыночку. Тимофей сморгнул, прогоняя наваждение и ярость. Брезгливо вытер халат ссаднивший кулак, выпачканный в комиссарских слюнях, и хрипло сказал, чувствуя, что потерял голос. — Пошли, бабуля.